Глава 105. Саймон. Лесной заповедник за Берлингтоном в штате Висконсин, где Вики прятала свой другой предоплаченный мобильник, с которого общалась со мной в дни после Хэллоуина, подходит для встречи не хуже, чем любое другое место. Я приезжаю первым. Мне дальше ехать, и я не люблю заставлять себя ждать. Да и привычка оказываться на условленном месте с точностью до минуты, которая выработалась у нас с Вики за прошлое лето и осень, стала настолько крепкой, что, наверное, уже отпечаталась в моей ДНК. Хотя теперь так перестраховываться уже, видимо, незачем. На следующий день после того, как Джейн Бёрк приходила ко мне с бутылкой, на которой нашли отпечатки Лорен, полицейское отделение Грейс Виллидж сделало официальное заявление об окончании расследования убийства Лорен Бетанкур. Ник Карачи, также известный под именем Кристиан Ньюсом, убил ее в припадке ревности, а потом покончил с собой, видимо, раскаялся. Я видел по местному каналу полицейскую пресс-конференцию. Джейн Бёрк стояла за спиной у шефа, а вид у нее был до того счастливый, как будто у нее вдруг обострился геморрой. Когда на тропинке показывается Вики, начинается небольшой снегопад. Снежинки падают на ее новое шерстяное пальто и шапочку в тон. Интересно, как она подойдет ко мне? Распахнет руки для объятий или, наоборот, засунет поглубже в карманы и будет сохранять дистанцию? Для нас обоих не секрет, что мы по-разному оцениваем наши с ней отношения, от которых я хочу значительно больше, чем она. Вот почему в те месяцы, когда мы вели себя как заговорщики, мы пережили немало неловких моментов. Осуществить задуманное было нелегко. Нам бывало страшно, мы испытывали напряжение и невольно искали защиты и утешения друг у друга, короткие объятия, невинный поцелуй, легкое касание на ходу. И все-таки ситуации большей близости, чем та, которая возникает, когда двое хранят одну тайну и выдумать нельзя. Мы были вдвоем против всего мира, мы никому не могли доверять, только друг другу. Мы сидели в шезлонгах на крыше моего дома бок о бок или заваливались вместе на диван в гостиной и обдумывали наш план, проговаривая каждую деталь. Иногда у нас возникали разногласия. Так особенно долго мы спорили о том, стоит ли Вике спать с Ником. Для меня сама мысль об этом была невыносима, да и Вике тоже прекрасно обошлась бы без этого, и все же она настояла. Он к этому привык, это же часть его аферы. Он ничего не заподозрит, если его схема опять сработает безотказно. А как еще я смогу сблизиться с ним настолько, чтобы он мне поверил? Я справлюсь. Я умею делать работу и думать при этом о другом, как бы отключаться. У меня большой опыт. Я то и дело устраивал ей опросы. Второе имя моей матери, дата нашей свадьбы, где я окончил школу, чтобы она не попалась потом на какой-нибудь мелочи. Мы обсуждали тональность смс-ок следующего дня. Придумай что-нибудь игривое. У вас же еще стадия медового месяца. Может быть, завтра добавить немного раздражения? У всех ведь иногда бывает плохое настроение. С завтрашнего дня начинаем демонстрировать нерешительность и сомнения. Вики читала мой дневник, делала критические замечания, давала советы. Напиши, что я из Западной Вирджинии, но как бы случайно. Тут попсихуй немного. Ты же чувствуешь, что влюбляешься в Лорен, а сам-то женат на мне? Покажи неуверенность в себе, как будто не можешь поверить, что на тебя свалилось такое счастье. Признаюсь, временами мне казалось, что я снова ухаживаю за Вики, только как-то странно, наизнанку. А еще я видел ее настороженность и понимал, что она не хочет поощрять меня, боится создать ложное представление о ситуации. Поэтому Вики так часто говорила о будущем, как она переедет в Висконсин и будет жить там с племянницами, как бы предупреждала меня, деликатно и ненавязчиво, что ничего между нами не изменится. Мне все время приходилось напоминать себе: нет, Вики не влюблена в меня, она просто выказывает привязанность. Я ей симпатичен, вот и все. А еще мы вместе планируем двойное убийство и ничего больше. Она подходит ко мне, и улыбка прямо расцветает у нее на лице. У меня внутри как будто тоже что-то расцветает. Такой я еще никогда ее не видел. Хотя мне казалось, что уж я-то повидал всякую Вики. Отчаянную и злую, вялую и безжизненную, решительную и сосредоточенную, ищущую выход своему гневу. И совсем недолго, еще до того, как я сам все испортил, поторопил события, попросив ее выйти за меня замуж, я видел ее удовлетворенной и решил тогда, что вижу счастливую Вики. Но нет, тогда она не была счастливой. Счастливой Вики передо мной сегодня. Буквально светясь от радости, она подходит ко мне легким упругим шагом. Как же ей идет счастье! Она настоящая красавица. Я раскрываю ей объятия, и она вплывает в них, обнимает меня и даже постанывает от удовольствия. Так мы стоим некоторое время. Я, закрыв глаза, впитываю каждый миг, вдыхаю ее запах, наслаждаюсь ее присутствием, ее теплом, вполне возможно, в последний раз в жизни. «О, как же я соскучилась, парень!» — шепчет Вики. Но все равно не так, как я по ней. Я молчу, не хочу осложнять ей эти минуты. «С Рождеством тебе, — говорю я, — когда мы, наконец, отодвигаемся друг от друга настолько, что можем видеть лица. Она берет мои руки в свои. И тебя тоже с Рождеством. Санта был очень щедр в этом году, очень. Ты бы видел лицо Мириам, Саймон, она плакала. Она визжала от радости, пересчитала деньги раз 10, не меньше, и все приговаривала. Миллион долларов! Кто мог подарить нам миллион наличными?» Я, конечно, молчала, хотя меня так и подмывало сказать. Я мотаю головой. «Лучше я останусь анонимом. Вдруг за мной следят. Узнают, что я отдал гору наличности какому-то безвестному приюту в Висконсине. Начнут копать и выйдут через них на тебя». Она согласно кивает. «Ты думаешь, за тобой правда следят?» «Нет, я так не думаю. Но я же всегда был параноиком, в отличие от тебя». «И хорошо, что был». Вики вглядывается в мое лицо. «Ты не обязан был это делать. Отдавать нам деньги». «Эй! А мне-то миллион долларов на что? Отопление у меня есть, кондиционер тоже». Вики закатывает глаза. «Ты мог бы оставить себе хотя бы часть того, что завещал тебе Тед. А ты могла бы согласиться и тоже взять часть, мадам». Я предлагал ей. Я предлагал ей все, что у меня было. Она сказала нет. И это одна из причин, почему я люблю ее так сильно. Всю свою жизнь Вики была бедной, даже нищей. Она урезала себя во всем, считала каждый цент и даже продавала свое тело, чтобы выжить. И тут парень предлагает ей 21 миллион долларов. Просто так, за здорово живешь, а она отказывается. Хочешь помочь приюту? Пожалуйста. А лично ей ломаного 10-центовика не нужно. Вики твердо решилась выстроить свою жизнь заново, но лишь на своих условиях. «О, кстати, о деньгах», — говорит она. «Я же хотела спросить, ты получил профессорство?» Ее глаза широко раскрыты. «У меня даже теплеет на душе. Значит, ей не все равно, раз она помнит, как она хотела этого для меня, на что готова была пойти, чтобы помочь мне добиться цели». «Нет, не получил», — говорю я. «Выбрали Рейда. Хотя, как я слышал, голоса разделились почти поровну». «У-у-у, как жаль». Она стучит мне в грудь пальцем, вскидывает подбородок. «Зря ты не использовал ту информацию, которую я добыла для тебя, глупый». Я пожимаю плечами. «Но есть и хорошая новость. Копы из Сент-Луиса больше ни в чем меня не подозревают. Дело закрыто, убийца найден. Так что у декана больше ничего на меня нет. А вакансии еще будут». Она ненадолго задумывается, кивает. «Значит, все вышло по-твоему. Вот и хорошо». Мы помолчали. И Вики перешла на разговоры о повседневном, как работа и все такое. Я подхватил. Стал спрашивать ее о девочках. Она охотно отвечала. Не просто охотно, она вся прямо светится, когда говорит о них. Но наше время подходит к концу, я чувствую. Чувствую, но ничего не могу с этим поделать. Тебе, наверное, пора возвращаться. Ага, проводи меня немного. Вики просовывает руку мне под локоть, и мы идем по тропинке к стоянке для автомобилей. У меня спирает дыхание, сердце часто бьется, отсчитывая оставшиеся нам секунды вдвоем. Надо попробовать еще раз. Надо еще раз заговорить с ней о моих чувствах. Я просто обязан сделать еще одну попытку. В конце концов, что я теряю? Послушай, наверное, мы ненормальные, да? Я останавливаюсь, делаю выдох. Думаю над ее вопросом, потом усмехаюсь. Надо сначала объяснить, что такое норма. По-моему, это еще никому не удалось. Ну, ты же понимаешь, о чем я. Вообще-то не очень, говорю я. А что, обманом забирать у людей деньги и ломать им жизнь – это норма? Есть люди, которые отпустили бы ситуацию. Простить не простили бы, но забыть смогли бы. Или даже если б не смогли, то просто жили бы с этим дальше, и все. Ник не просто украл у Моники деньги, Вики. Он разрушил, уничтожил ее саму. Он воспользовался ее беспомощностью, ее зависимостью. Он увел ее из семьи, снабжал наркотиками, а потом забрал у нее деньги и скрылся, а ее бросил умирать. Ты знаешь, это лучше, чем кто-либо. Да. А Лорен? Она ведь прекрасно знала, в каком положении мы были тогда. Если б она взяла не все деньги, а только часть, ну там миллион или еще сколько-то, мы бы выкрутились. Тоже, конечно, было бы паршиво, но мы справились бы и жили дальше. Но нет. Лорен выскребла тогда все до цента с нашего счета. Оставила нас ни с чем. Нечем было даже платить сиделке, которая ухаживала за мамой. То есть она разрушила нашу жизнь и ушла, не оглянувшись. И это, черт возьми, никакая не норма. Не понимаю, почему я должен был реагировать как нормальный. Вики стискивает мою руку, чувствуя, что я опять завожусь. Так оно и есть. Но мне иногда приходится напоминать себе, почему я сделал то, что сделал. Я поворачиваюсь к ней и спрашиваю. «Ты жалеешь о сделанном?» «А ты?» «Я первый спросил», — замечаю я. «Да, но из нас двоих я девочка». «Что ж, с этим не поспоришь. Психотерапевт, которая лечила меня тогда, сказала бы, что я даю слишком много власти тем, кто поступал со мной плохо», — начинаю я. «И, в общем, она не ошибалась. Об этом я и жалею. О том, что я отдал им власть над моей жизнью. Жалею о том, что позволил Лорен и моему отцу доминировать в моих мыслях. Но вопрос-то был не о том. Я выпускаю перед собой струю теплого пара. Сначала я думал об отце не только как о злодее, но и как о жертве. Лорен использовала его с самого начала. Она никогда его не любила, и я готов был простить его. Но Лорен не должна была входить к нам в дом, а он впустил ее и принял сознательное решение остаться с ней. Я не могу. Нет, я никак не могу простить его за то, что он сделал с моей матерью. Я поворачиваюсь к Вике. Твоя очередь. Мне снятся сны, говорит она. Кошмары? Нет, не то чтобы кошмары. Просто я вижу Монику с Ником. Забавно, в реальности-то я никогда не видела их вместе. А во сне они вместе, чаще в квартире, где жили вдвоем, иногда где-то еще, в аэропорту, в ресторане. И во сне я знаю, что сплю, но каждый раз чувствую одно и то же. Я чувствую, как она борется с ним, а он ее одолевает, а я сижу, смотрю и не делаю ничего. Ну, я... Иногда мне кажется, что то, что я сделала с Ником, я сделала только ради себя, чтобы избавиться от чувства вины. Монику-то я не вернула, верно? И не вернула племянница-мать. Тогда к чему все это было? Ты избавила мир от дурного человека, который мог повторить то же самое еще со многими женщинами. Верно, Вики кивает. Но у меня-то была другая цель. Это уж само собой так получилось. Побочный продукт, так сказать. Слушай, Вики, тогда ты и правда ненормальная. Это звучит совсем не так забавно, как я хотел. Слушай, я беру ее подбородок в ладони. У тебя было тяжелое детство, но ты выжила. Затем прошла через такие испытания, которые не всякому по плечу. Но ты выкарабкалась, поборола наркотическую зависимость, начала новую жизнь. И теперь сама помогаешь жертвам абьюзивных отношений. А еще ты избавила мир от настоящего паразита, и неважно, хотела ты этого или нет. Так что если уж говорить о работе на карму, то в этом смысле, мисс Вики, баланс у тебя положительный. А я, хотя и циник до мозга костей, глядя на тебя, всегда чувствую слабость в коленях. Значит, кто-то помогает тебе. Она смотрит на меня молча, потом прижимает ладони к моим щекам и прижимает свои губы к моим губам в таком нежном, теплом и соблазнительном поцелуе, какого я не получал еще никогда в жизни. Затем Вики улыбается и пятится. Поднимает руку, шевелит пальцами. На прощание мне хочется сказать ей что-нибудь забористое, но после этого поцелуя слова буквально не идут у меня с языка. Да что там слова? У меня чуть инфаркт от него не случился. Уезжает она в минивэне. Вот уж не ожидал увидеть Вики за рулем такой штуки. Но теперь у нее совсем другая жизнь и другие приоритеты. Я еще долго стою на одном месте и жду, когда рассосется тяжесть на сердце и перестанут душить эмоции. Наконец, когда обморожение уже становится реальной перспективой, мне удается улыбнуться. А, кстати, что же значит слово «забористый»? Я думал, что это значит «смешной» или «остроумный», но, порывшись в словаре на своем телефоне, нахожу несколько определений. Среди них «сильнодействующий» вроде коньяка, «захватывающий» — не совсем то, что мне нужно, а еще «вульгарный» по тону, «резкий». Вот так-так. И ничего связанного с остроумием, сарказмом или юмором. То есть, если я разозлюсь настолько, что у меня вырвется «бл», то это и будет забористое словцо, сильно действующее, резкое, вульгарное по тону. Что-то тут не так. Совсем не так. Придется добавить слово «забористый» к своему списку. Тут есть над чем подумать. И хорошенько подумать.